Глава 22. Милабель Паскови. Во дворце всегда так происходило. Глаза мои просто открылись ранним утром. Сами собой, не дожидаясь первых солнечных лучей или мелодичного перезвона бубенчиков, так здесь будет изнеженных столичных лилай. Я же привыкла вставать задолго до рассвета. Перед работой нужно было успеть поохотиться и вернуться домой затемно, чтобы соседи не увидели Лилаю Паскови всю в грязи и болотной тине, с тушкой лотосной козы через плечо. Конечно, соседи догадывались, а кто-то знал наверняка. И все же внешние приличия были соблюдены. Иначе не прожить бы нам на скромный доход с остатков плантации. Как и каждое утро до этого, не проснувшись еще толком, я подскочила на кровати и ринулась к окну, отбросила тяжелую ночную штору и, уперевшись ладонями в подоконник из бирюзового мрамора, высунулась чуть ли не по пояс. Затаив дыхание, вгляделась в горизонт. Не полощет ли там вдалеке ветром знакомый флаг с тремя морскими коньками на нем? Торговая марка фирмы Самхая и сыновья. Не полоскала. Как и все дни ранее. Почти месяц уже прошел. Как же так? Как же так, Джош? У семьи Самхая целых 5 парусных шхун и даже 2 субмарины, не считая бесчисленных каноэ. Для работы на подводных пастбищах иначе нельзя. И все же Джош не приплыл за мной. До сих пор не приплыл. Как же так? Да, свадьба наша не состоялась. Как там сказал наш пресветлый владыка? После слов брачной клятвы я легла в постель к другому, хотя вообще-то мне помогли улечься. Не суть. Но ведь мы же друзья. Друзья же всегда ими были. А разве друг не тот, кто всегда приходит на помощь? Точно знаю, я бы за Джошем поплыла куда угодно, потому что это правильно. По-человечески, что ли? А ведь все вокруг только и твердили о том, как Джош меня любит. Почему же тогда его все нет и нет? Глупости, Белла, прошептала я вслух. Конечно, Джош приплывал. Просто небесная стража его не пропустила. Однако мысль о том, что владыка света настолько мелочен, казалась нелепой. Конечно, нашего правителя во многом можно упрекнуть, и по мере нашего с ним знакомства список этот только множится. Вот только уверенности в себе этому напыщенному павлину точно не занимать. Я так расстроилась, что даже на характерные потягивания внизу живота не обратила внимания. Что подумали обо мне горгоны, когда вместо подчеркнуто вежливого приветствия их встретил танец, или скорее скачка радости и веселья, одним предельщицам ведомо. Но уж плясала я от души. Скакала так, что гепарда-лошадь обзавидовалась бы. Да что там? Горцевала похлеще Келпи и вопила при этом погромче грифчика. То есть это я пела. Не суть. И недоумение на детских мордашках горгон того стоило, вот. Главное, она же средняя. У горгон какая-то сложная система социального взаимодействия с иными расами. Имен они не раскрывают. Даже в открытое окно покосилась. Видно, подумала, что приплыли за мной. Или вести с дома прислали. Я, конечно, с удовольствием помучила бы их подольше. И даже угадывать причину своей радости заставила бы. Вот только радость эта самая пересилила, и я не утерпела. Я не понесла, не понесла, не понесла от верховного демона. Предильщицы, я с ума сойду от счастья. Запрокинув голову, я расхохоталась. Слишком уж мощным по силе было облегчение. Горгоны переглянулись с недоумением. А с чего ты вообще решила, что понесешь, госпожа? Демоны, тем более высшие, сеют свое семя только с себе подобными, с бессмертными. Я как о невидимую стену приложилась, с размаху. С чего я взяла? Владыка сказал, что понесу. От неожиданности ляпнула я правду, что обязательно понесу, что месяц должен пройти. Вот ведь гад, еще и обманщик. Уж чего я не ожидала, так это того, что горгоны прыснут со смеху. Все 3, даже главное. Правда, смех этот вспыхнул и тут же погас. Вот только что был, и тут же нет его. Будто примерещилось. «Как вы еще рожи не строите по поводу моих выпадов в адрес вашего пресветлого?» — обиженно пробубнила я. «Даже вы понимаете, что заслужил, да?» «Понимание было внезапным, как вспышка. Я так и застыла с открытым ртом посреди покоев. Значит, я могла отказаться? Тогда, месяц назад. Могла? Можете не отвечать. Я уже поняла, что могла. Горгона улыбнулась с пониманием и покачала головой. «Независимо от особенностей демонов, правила требовали твоего присутствия во дворце, госпожа. В правилах ведь ничего не сказано о высших демонах», — подтвердила ее слова левая. «Хотя, если бы владыка Сумрака знал, он бы, конечно...» Начала была правая и тут же замолчала, поскольку сразу у обеих ее товарок глаза вспыхнули синим. «Знал что?» — тут же ухватилась я за конец клубка. «Посылка для госпожи!» — раздалось из-за двери, и горгоны мгновенно выстроились вокруг меня треугольником. Двое спереди, одна сзади. Под нашими удивленными взглядами служители с непривычно бледными лицами внесли в покои черный ящик, перевитый широкой розовой лентой. На боку ящика искрила подвижная печать, две змеи, свивающиеся хвостами. Эмблема правящего дома Запределья.